Договор ОСВ-1. Встреча на равных. После заключения договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах, Москва и Вашингтон взяли паузу в переговорах о контроле над вооружениями и попытались решить проблемы безопасности на пути гонки вооружений. На самом деле говорить было не о чем из-за разницы в ядерной мощи. В момент Карибского кризиса США обладали гигантским превосходством над Советским Союзом. Их ядерный потенциал, по разным оценкам, был больше советского в 17-20 раз. Дабы закрепить это преимущество, Вашингтон реализовал широкомасштабную программу наращивания ядерных вооружений. В результате были поставлены на боевое дежурство 1000 межконтинентальных ракет «Минитмен» и введена в строй 41 подводная лодка с 656 баллистическими ракетами. Казалось, что американское превосходство будет вечным. Однако советское руководство совершенно не желало повторения того унижения, которое оно вынуждено было снести во время кубинского противостояния. Началось интенсивное производство ракетно-ядерных вооружений, чего в СССР даже не очень скрывали. Цитата. «В пропагандистском плане я даже рекламировал на весь мир советское достижение, что мы делаем ракеты чуть ли не автоматами, как сосиски. Это лишь приблизительно так, потому что мы сумели организовать все же не конвейер, а поточную сборку». Конец цитаты. Вспоминал позже Никита Хрущев. Хрущев НС. Воспоминания. Вагриус, 1997 год. Пропаганда пропагандой, но СССР действительно совершил стремительный ядерный рывок. Разумеется, он не остался без внимания американцев. Вот какие данные приводит Генри Киссинджер в своей книге «Годы в Белом доме». СССР располагал 250 развернутыми МБР в середине 1966 года, 570 ракетами в 1967, 900 в 1968 и в 1969 году обошел США с 1060 ракетами. К концу 1970 года СССР предположительно имел бы около 1300 ракет. Впоследствии выяснилось, замечает Киссинджер, что у СССР их оказалось 1440. Согласно подсчетам американской разведки, количество ракет на подводных лодках должно было увеличиться с 45 в сентябре 1968 года до 900 в 1975. Henry Kissinger, The White House Years, London, Widenfield and Nicholson, 1979 год. И главное, никто в Вашингтоне не знал, собираются ли русские останавливаться. Одновременно выявилось еще одно направление гонки вооружений. Противоракетная оборона. В обеих странах напряженно работали над ее созданием. Уже в 1961 году СССР первым в мире осуществил перехват и уничтожение в полете головной части баллистической ракеты, летевшей со скоростью 3000 метров в секунду. Она была поражена осколочно-фугасной боевой частью противоракеты В-1000 на высоте 25 километров. В 1962 году началось строительство системы «Про-Москвы», но в силу разных причин на боевое дежурство она была поставлена только в 1971 году. Американцы всерьез приступили к созданию системы ПРО лишь в 1967 году. Первые испытания противоракеты прошли только в 1971. Не имея достоверной информации, каждая из сторон подозревала, что потенциальный противник ее обогнал. В СССР, в частности, опасались, что американские противоракеты обнулят все советские попытки догнать США по наступательным вооружениям. В этих условиях гонка вооружений становилась бесконечной и неконтролируемой. Ситуацию очень точно описывает Киссинджер. Цитата. «Сверхдержавы часто ведут себя как два слепых, тяжело вооруженных бойца, осторожно нащупывающих свой путь и считающих себя в смертельной опасности со стороны зрячего, как они полагают, противника». Конец цитаты. Первым разглядел опасность министр обороны США Роберт Макнамара. Автор теории сдерживания стал последовательно призывать согласиться и принять то, что впоследствии назовут необходимой достаточностью. 18 сентября 1967 года, выступая в Сан-Франциско перед журналистами UP, United Press International, крупнейшее информационное агентство США, Макнамара предельно честно описал изменившийся баланс сил. Очевидным и неизбежным фактом является то, что Советский Союз с его наличными силами может эффективно уничтожить Соединенные Штаты, даже приняв всю тяжесть американского первого удара. McNamara, R. The Essence of Security. Reflections in the Office. New York, Harper & Row, 1968 год. он ясно обозначил источник гонки вооружений. Цитата. «Каковы бы ни были их намерения, каковы бы ни были наши намерения, действия, одной стороны, относящиеся к наращиванию ядерных сил, будь они наступательные или оборонительные, неизбежно вызывает противодействие другой стороны. Именно этот феномен, действие противодействия, питает гонку вооружений». Конец цитаты. Министр предложил выход из замкнутого круга. «Мы не хотим гонки вооружений с Советским Союзом, в основном потому, что феномен действия противодействия делает ее глупой и бессмысленной. Обе наши страны выиграли бы от соглашений сначала ограничить, а потом сократить наши наступательные и оборонительные ядерные силы». Конец цитаты. Очень показательно, что еще в апреле 1966 года, за полтора года до своего публичного выступления, Макнамара в частной беседе пытался объяснить все это советскому послу Анатолию Добрынину. США думают о том, нельзя ли, несмотря на все трудности, совместно исследовать все же возможности установления соответствующего взаимопонимания в области ракетно-ядерных средств, как оборонительных, так и наступательных, на основе все той же доктрины, преследуя при этом одновременно еще две цели – уменьшение риска для национальной безопасности каждой из наших двух стран при минимально необходимых для этого затратах, заявил министр обороны, предложив направить высокопоставленного американского представителя в Москву для обмена мнениями. Добрынин посчитал этот разговор чрезвычайно важным и отправил подробное его изложение в МИД. Увы, тогда, как следует из мемуаров Добрынина, для советских лидеров рассуждения Макнамары выглядели заумью, которая должна скрыть попытку догнать СССР в области ПРО. Предложение Макнамары было оставлено без внимания. Взгляды советского руководства на ядерное вооружение были в то время довольно прямолинейны. Такие понятия, как стратегическая стабильность, ядерное сдерживание и тому подобное, были в то время все еще чужды советскому руководству, констатируют Николай Детинов и Александр Савельев в книге «Большая пятерка. Советская система принятия решений в области контроля над вооружениями». Цитата. «Развитие стратегических сил СССР в значительной мере совпадало с развитием стратегических сил США и шло по принципу «если у американцев есть нечто, то и мы тоже должны это иметь». В некоторых областях баллистические ракеты, системы противоракетной обороны и в некоторых других Советский Союз опережал Соединенные Штаты. В целом, однако, СССР шел за Америкой по пятам в технологической гонке вооружений. Советское гражданское и военное руководство не интересовалось чужими концепциями и понятиями, размышлениями о стабильности и прочих абстрактных предметах. Руководство настаивало на том, что Советский Союз должен как минимум иметь количественное равенство с Соединенными Штатами, по крайней мере в том, что касается ядерных и в особенности стратегических систем. Если при этом учитывать, что американские союзники и США имеют преимущество в системах, способных достигнуть советской территории, советское руководство быстро пришло к выводу, что Советскому Союзу жизненно необходимо ядерное превосходство над американским стратегическим арсеналом. Конец цитаты. Александр G. Савельев and Николай N. Детинов, The Big Five, Arms Control Decision Making in the Soviet Union, Prague Publishers, 1995 год. Но Макнамара продолжал настаивать на необходимости донести до Москвы реальное положение дел. В январе 1967 года президент Джонсон направил Алексею Косыгину, формально именно он был главой советского государства, предложение начать переговоры по ограничению стратегических вооружений. При этом упор делался на ограничение системы противоракетной обороны. Чуть-чуть помедлив, СССР ответил согласием. И вот 23 и 25 июня в небольшом городке Гласборо на полпути между Нью-Йорком и Вашингтоном, так как Косыгин прибыл для участия в работе чрезвычайной, вызванной войной на Ближнем Востоке, сессии Генассамблеи ООН, в Кремле не хотели, чтобы он ехал в столицу США, состоялись переговоры советского премьера и американского президента. К сожалению, эти переговоры не привели к продвижению по вопросам стратегических вооружений. Косыгин, как вспоминал позже Джонсон, не очень хотел говорить на темы ПРО. Его интересовала тема арабо-израильского конфликта. Более того, он, очевидно, даже не понимал взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. По воспоминаниям Добрынина, разгорячившись по ходу дискуссии, что с ним случалось редко, Косыгин громко и убежденно заявил: «Оборона – это морально, нападение – безнравственно». Надо сказать, что ни к чему не привела и американская попытка просветить Косыгина. Макнамара подготовил детальный доклад, содержавший технические данные о системах ПРО и перспективах их развития. Из доклада следовало, что наращивание противоракетных систем приведет ни к чему иному, как к разорительной и опасной гонке наступательных вооружений. Однако Джонсон, увлекшись беседой с Косыгиным, забыл пригласить своего министра обороны для участия в переговорах. Макнамаре было предложено выступить в ходе обеда, в котором участвовали сотрудники протокольной службы с обеих сторон. А то, что он хотел сообщить, явно не предназначалось для их ушей. Он по ходу дела стал менять презентацию, убирать самую важную информацию. В итоге, констатировал Добрынин, получилось крайне неубедительно. На Косыгина не произвело впечатление даже то, что американский президент прямо заявил, что придерживает решение о развертывании американской системы ПРО, рассчитывая на продвижение переговоров с СССР по этому поводу. Так и не дождавшись от Москвы ясного ответа, Джонсон одобрил развертывание ПРО. В СССР же полным ходом шло создание противоракетной обороны Москвы. Лишь почти через год после встречи в Глазборо СССР дал согласие на обсуждение ограничений стратегических вооружений. 1 июля 1968 года было официально объявлено, что СССР и США условились вступить в переговоры на сей счет. Переговоры по стратегическим вооружениям должны были стартовать в ходе намеченной на 30 августа 1968 года встречи Джонсона и Косыгина в Ленинграде. Однако, как известно, 20 августа советские войска вошли в Чехословакию. Белый дом отменил визит. Но даже в этот критический момент контакты по ОСВ не прекращались, свидетельствует участник будущих переговоров генерал-лейтенант Виктор Стародубов. Цитата. Сразу же после отказа Джонсона от визита в СССР советский посол в Вашингтоне А.Ф. Добрынин получил из Государственного департамента копии документа, озаглавленного «Цели и принципы», в котором излагались американские взгляды на будущие переговоры по ОСВ. Главная цель – добиться и сохранить стабильность американо-советского сдерживания путем договорных ограничений на развертывание стратегических наступательных и оборонительных ракетных систем. Советская сторона ответила на полученный документ своим документом, из которого следовало, что в главном намерения сторон совпадали. Конец цитаты. Виктор Стародубов. Супердержавы 20 века. Стратегическое противоборство. Олма-Пресс, 2001 год. Вместе с тем, свидетельствует Анатолий Добрынин, в результате состоявшегося обмена мнениями в октябре-ноябре 1968 года стороны согласовали два основных принципа будущих переговоров. Первый. Ограничение и сокращение стратегических наступательных и оборонительных вооружений должны осуществляться в комплексе. Второй. Они должны быть сбалансированы так, чтобы безопасность обеих сторон обеспечивалась в равной мере. Однако приступить к таким переговорам удалось только после смены власти в Вашингтоне. Новым хозяином Белого дома стал Ричард Никсон, главной же фигурой во внешнеполитической сфере, его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер. Он, будучи человеком чрезвычайно прагматичным, если не сказать циничным, разделял подход Макнамары. Вопреки мнениям, царившим в американском истеблишменте, Киссинджер был готов смириться с существованием ядерного паритета с СССР, а также попытаться вести безудержную гонку вооружений хоть в какие-то рамки. «Мы никогда не откажемся от наших принципов», – писал он еще в середине 1950-х. «Но мы должны понимать, что сможем придерживаться этих принципов, только если выживем». Henry A. Kissinger, Reflections of American Diplomacy, Foreign Affairs, 1956 год. Таким образом, делает вывод американский исследователь Брент Харт, целью переговоров по ОСВ было не поддержание или возвращение американского доминирования, но, наоборот, смягчение перехода от превосходства к паритету. Brent Hart, The Prophet as Statesman, Henry Kissinger, SALT and the Soviet Union, Fletcher Forum, 1984 год. При этом стороны не слишком торопились начинать переговоры, хоть Никсон и объявил начало эры переговоров. Исходя из предыдущей деятельности американского президента, руководство СССР считало его матерым антисоветчиком и выжидало. Не торопились и в Вашингтоне. Причин было как минимум две. Во-первых, у команды Никсона, только что принявшей дела, просто не доходили руки. Киссинджер затеял в американском СНБ всесторонний анализ и пересмотр проблем безопасности, который проходил в ходе многочисленных межведомственных совещаний. По их итогам издавались президентские директивы. Вопросы ОСВ были подняты лишь в третьей из них, после документов, посвященных войне во Вьетнаме и общего обзора военной политики. Второе обстоятельство заключалось в общем подходе Никсона-Киссинджера к переговорам с СССР. Этот подход на первых порах заключался в том, что сами переговоры по ОСВ рассматривались в качестве уступки Советскому Союзу. В Вашингтоне всерьез рассчитывали на некие ответные шаги, в частности на то, что Москва окажет давление на Ханой с тем, чтобы позволить США покинуть Вьетнам на приемлемых для Штатов условиях. Однако надежды оказались напрасными. Наоборот, в Кремле опасались, что переговоры могут выглядеть для друзей СССР как измена делу пролетарской солидарности. К тому же Министерство обороны возглавил маршал Андрей Гречко, вообще не видевший в переговорах никакого смысла и считавший их предательством интересов СССР. Даже согласившись в принципе на ведение переговоров по ОСВ, США и СССР пришлось решать довольно много организационных вопросов. Ведь до этого переговоры по разоружению шли в многостороннем формате в рамках ООН. Теперь же речь шла о самом сокровенном. Да, жизнь заставила обсуждать проблемы стратегического оружия с главным противником, но очень не хотелось делиться этой информацией с кем-либо еще. Кроме того, как весьма откровенно замечает генерал Стародубов, требовались не политические или, еще хуже, пропагандистские баталии, которыми нередко подменялись подлинные переговоры в органах ООН, а трезвый подход, плодотворные дискуссии, откровенный обмен мнениями без игры на публику, стремление к взаимопониманию и учету интересов безопасности друг друга. Виктор Стародубов. Супердержава 20 века. Стратегическое противоборство. Олма Пресс, 2001 год. Стороны специально договорились о сугубо конфиденциальном характере общения делегаций. Не сразу удалось договориться даже по вопросу о месте переговоров. Дабы избежать излишнего давления на переговорщиков, решили проводить встречи делегаций на нейтральной территории. При этом советские представители предлагали Хельсинки, там в нашем посольстве была закрытая связь с Москвой и имелись помещения, которые можно было приспособить для переговоров. Американцы, по тем же соображениям, настаивали на Вене. В итоге, уж паритет так паритет, решено было встречаться в каждом из городов попеременно. На все эти согласования ушло несколько месяцев. И вот 17 сентября 1969 года в Хельсинки были начаты первые двусторонние переговоры СССР и США по стратегическим вооружениям. За 30 месяцев состоялось 7 раундов, каждый из которых длился несколько недель. Переговоры продолжались практически до самого дня подписания договора. Уже на стадии подготовки к ним стало ясно, что у СССР практически отсутствует система выработки позиций по сложным вопросам, включавшим международные, военно-стратегические и военно-технические проблемы. Основная трудность, которую испытывала наша дипломатическая служба в этот период, заключалась в слабой подготовке к серьезным переговорам в области ограничения и сокращения вооружений, констатирует Анатолий Добрынин. МИД варился в собственном соку, не имея даже специального отдела по разоружению. Этим занималась вначале лишь небольшая группа сотрудников американского отдела. Практически все сведения по нашему ядерному оружию и его производству были засекречены и недоступны им, а если что они и знали, то в основном из американских публикаций на эту тему. Анатолий Добрынин, сугубо доверительно, посол в Вашингтоне при 6 президентах США, 1962-1986 годы. Москва, автор. Американцы были организованы гораздо лучше. В США еще в 1961 году было создано Агентство по контролю над вооружениями и разоружению US Arms Control and Disarmament Agency, задача которого стала входить и подготовка позиций США к переговорам по ОСВ. Директор агентства Джеральд Смит возглавил американскую делегацию. Его предложения поступали в Совет национальной безопасности, куда входили президент, вице-президент, госсекретарь и министр обороны. Организацией его работы занимался советник президента Генри Киссинджер. Он же возглавлял небольшую группу старших должностных лиц, получившую название «Группы по проверке», которая готовила оперативную часть материалов для переговоров, разрабатывала тактику их ведения. Москве же пришлось перестраиваться на ходу. При подготовке переговорной позиции тут же выявилось отсутствие контактов между ведомствами. Даже для некоторых членов Политбюро, которое и должно было принимать решение, многие вопросы были недоступны в силу их секретности. В результате в конце 1969 года было принято постановление Политбюро об образовании комиссии Политбюро по наблюдению за переговорами по ограничению стратегических вооружений. Первоначально комиссия состояла из 6 человек. Председателем ее был назначен секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрий Устинов. В ее состав вошли министр обороны СССР Андрей Гречко, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, председатель КГБ СССР Юрий Андропов, председатель комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам Леонид Смирнов и президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш. Келдыш фактически не принимал участия в работе комиссии. В ней работали 5 человек, которые, разумеется, представляли свои гигантские ведомства. Скоро в осведомленных кругах ее стали именовать «Большой пятеркой». Впоследствии каждый из участников привлек к работе свою группу экспертов, что называлось «Малой пятеркой». Подробно деятельность «Большой и Малой пятерок» описана в книге Александр G. Савельев and Николай N. Детинов «The Big Five Arms Control Decision Making in the Soviet Union». При этом Савельев и Детинов, последний находился в это время в центре принятия решений, настаивают, что Дмитрий Устинов довольно быстро замкнул на себя и на военный отдел ЦК формулирование директив для советской делегации. Однако даже в ситуации, когда координация вроде бы функционировала на высшем уровне, советской делегации было более чем непросто работать. И отнюдь не из-за американского коварства. Все дело было во всеобъемлющей, порой парализующей работу секретности. Если попытаться описать внутреннюю кухню переговоров, иногда создается ощущение, что советские участники были связаны по рукам и ногам. Прежде всего, несмотря на, казалось бы, ясно выраженное желание Леонида Брежнева достичь позитивных результатов, такой подход разделяли отнюдь не все члены Политбюро. Так, по словам заместителя министра иностранных дел Владимира Семенова, назначенного руководителем делегации, министр обороны маршал Гречко заявил на заседании Политбюро, что сама идея договоренности с американцами преступна, так что идти на переговоры надо вовсе не для того, чтобы договариваться. Обращаясь к дипломату, он добавил, если Семенов намерен о чем-то договориться, то пусть сам решит, где он намерен сидеть, на Лубянке или на гауптвахте Московского военного округа. Надо сказать, Лубянка постоянно фигурировала в напутствиях переговорщикам от высокого начальства. Перед отъездом на переговоры советскую делегацию принял Брежнев. Дипломатам не запомнилось ничего, кроме наказа не забывать про Лубянку, то есть не выдать в ходе переговоров невзначай каких-то наших военных секретов. Между тем в переговорах участвовали особо доверенные люди. При этом Лубянка денно и нощно контролировала советских участников переговоров. Предусмотрительный Владимир Семенов распорядился записывать свои беседы с американцами на магнитофон, повествует Леонид Млечин. Входивший в состав советской делегации на переговорах об ОСВ-1 генерал-лейтенант КГБ Сергей Кондрашов похвалил Семенова за это решение. Это сразу сняло все вопросы, которые были насчет того, о чем будут говорить наши представители. Один очень высокий руководитель, прочитав записи ваших бесед, спросил, откуда он все это берет, ведь за всю беседу он ничего не сказал по существу, а американцы благодарят его за разъяснение. Я объяснил им, что это и есть дипломатическое искусство плюс эрудиция. Леонид Млечин, МИД, министр иностранных дел, тайная дипломатия Кремля. Москва, Центр Полиграф, 2011 год. Столь жесткий контроль имел два очевидных следствия. Прежде всего, советские участники переговоров, особенно военные, вообще боялись сказать хоть слово, помимо тех, что были написаны и многократно санкционированы в Москве, и которые надлежало прочесть американцам. Многие участники переговоров были до этого весьма далеки от практики участия в международных форумах и впервые были вынуждены общаться с людьми, прибывшими с другой стороны холодного фронта. Все это создавало напряженность в разговорах, которые даже люди, знавшие язык собеседника, старались вести через переводчика. Это наблюдение справедливо для представителей обеих сторон, и оно в первую очередь относится, естественно, к военным и техническим специалистам, повествует Виктор Стародубов. Виктор Стародубов. Супердержава 20 века. Стратегическое противоборство. Олма-Пресс, 2001 год. Страх подставиться, попасться на коварную провокацию был таков, что порой советские представители совершенно неадекватно реагировали на очевидно невинные шутки и предложения партнеров по переговорам, имевшие единственной целью смягчение атмосферы на переговорах. В первый день переговоров, перед началом официального заседания, когда члены делегации знакомились, кто-то из американцев предложил на память поставить автографы на долларовых купюрах и чтобы каждый сохранил их в качестве сувенира, вспоминал Георгий Корниенко, что без проблем сделали все американцы и советские гражданские представители. А вот генералы Николай Агарков и Николай Алексеев уклонились. И еще одним, и куда более важным следствием стремления к абсолютной секретности было то, что советские дипломаты действительно не знали практически ничего о составе ядерных сил СССР, не говоря уже о тактико-технических данных отдельных систем. Когда дело доходило до предметного обсуждения и американцы просили представить конкретные цифры, то их советские оппоненты решительно заявляли, что вовсе не собираются помогать американской разведке и наотрез отказывались представлять любые данные о своем оружии. Данные, обеспечивать которыми их никто не считал нужным. Поясняя свой отказ, советские дипломаты говорили, что они же не просят американцев представить им данные об американских вооружениях, которые в США совершенно не скрывали. Они были в открытой части бюджета Пентагона, широко обсуждались в печати. Впрочем, представители военного истеблишмента считали такую ситуацию нормальной. Тот же генерал Стародубов пишет: «Сведения, которые предполагалось использовать на переговорах, имели особо секретный характер. До дипломатов они доводились дозированно». В результате американцы, благодаря своей разведке, вовсе не скрывавшей данных от своих дипломатов, знали о состоянии советских стратегических сил гораздо больше, чем даже высшие дипломаты СССР. «У меня появилось ощущение, что я больше громыка знаю о советских военных делах», – писал Киссинджер. «Наши участники переговоров ОСВ ставили офицеров из советской делегации в неловкое положение, обсуждая с ними в присутствии советских же дипломатов военные приготовления СССР. В конце концов, один из этих офицеров в частном разговоре сказал, что было бы лучше, если бы военно-технические вопросы не поднимались в присутствии советских дипломатов». Henry A. Kissinger, Reflections of American Diplomacy, октябрь 1956 года. Этим офицером был никто иной, как будущий начальник генштаба и будущий маршал, один из выдающихся, как ныне принято считать, военных мыслителей СССР, Николай Агарков. Graham Thomas Jr. Disarmament Sketches. Three Decades of Arms Control and International Law. University of Washington Press, 2002 год. То есть потенциальному противнику разрешалось знать то, что возбранялось знать своим же работникам МИДа. Вот как описывает свою работу один из участников переговоров, с которым довелось побеседовать автору. Цитата. «Переговорщики не обязаны понимать содержание переговоров. Мы работали по спущенным из Москвы директивам. Никакой отсебятины не допускалось. Все решения принимались в Москве. Даже на вопросы американцев сразу отвечать нельзя было. Говорили «спасибо, мы подготовим ответ на этот вопрос и в свое время дадим ответ». Если вопрос был не очень сложный, то ответ обсуждался в делегации, на месте. В других случаях отправляли телеграмму в Москву и ждали ответа. Наши конкретные цифры были переданы американцам в самом конце переговоров. Снятие грифа с этих цифр произошло в самом конце, когда стало ясно, что договор будет. Более того, из Москвы эти данные были привезены в Женеву офицерам генштаба еще как совсекретные. Их никому из делегации не показывали, не у всех такой допуск был. Какое-то время данные пролежали в сейфе, и только когда из Москвы поступила информация, что секретность снята, их передали нашей делегации, а она уже американцам. Конец цитаты. Таким образом, нашим дипломатам долгое время была отведена роль говорящих кукол. Правда, их для ускорения дела периодически просвещали американцы. И мидовцы откровенно не знали, что делать с этим знанием, не дай бог показать его начальству, которое задумается, почему имерек знает нечто, что ему не положено. Поэтому не стоит удивляться, что во временном соглашении о некоторых мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанием которого увенчались переговоры, нет ни единой цифры. Потолки и ограничения вводятся в сугубо описательном порядке. Например, статья 1 договора выглядит так. Стороны обязуются не начинать строительство дополнительных стационарных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет МБР наземного базирования с 1 июля 1972 года. При этом СССР и США, конечно же, знали количество пусковых установок, но держали это в уме. Был, правда, принят протокол к соглашению, определявший потолки для баллистических ракет на подводных лодках. Можно только восхищаться изощренности дипломатов, потративших долгие месяцы на поиски эвфеизмов, которые могли заменить конкретные цифровые данные. Еще одним фактором, затруднявшим и серьезный ход переговоров, была международная обстановка. Переговоры по ОСВ совпали с заключительным этапом войны США во Вьетнаме. Достойный уход был, без сомнения, самым важным приоритетом американской администрации. Вашингтон неоднократно пытался увязать подвижки на переговорах по ОСВ с давлением, которое Москва могла бы оказать на Ханой. Сегодня очевидно, что Никсон и Киссинджер явно переоценивали степень советского влияния на вьетнамское руководство, которое чрезвычайно ловко балансировало между Москвой и Пекином. При этом оно совершенно не заботилось об интересах СССР. Так, весенние наступления Вьетконга в 1973 году было аккуратно приурочено к визиту Никсона в Советский Союз. Американцы, предварительно предупредив Москву, начали массированные бомбардировки, вследствие которых погибли и несколько наших специалистов. В результате визит президента США в СССР и подписание важнейших договоров по контролю над вооружениями оказались под угрозой срыва. В Политбюро состоялась жесткая дискуссия относительно того, принимать или нет Никсона в сложившихся обстоятельствах. Все это могло привести к провалу переговоров, но существовал фактор, который в конце концов и обеспечил их успех. Речь о секретном канале связи между Кремлем и Белым домом. И это было нечто гораздо большее, чем простой обмен посланиями высших руководителей через доверенных людей, как это было, например, в момент Карибского кризиса. В одной из своих первых встреч с советским послом Добрыниным Киссинджер предложил ему на регулярной основе приступить к обмену мнениями по важнейшим вопросам взаимоотношений двух стран. Конечно, только Киссинджер с его верой в чистую реал-политик мог, похерив все идеологические предубеждения, помните принципы «хорошо, но сначала надо выжить», мог предложить регулярные тайные переговоры представителю основного потенциального противника. Но главное, в весьма закрытом мире советской дипломатии, где инициатива совсем не приветствовалась, он нашел достойного партнера, достаточно смелого, самостоятельного и интеллектуально независимого, посла СССР Анатолия Добрынина. Он был одним из немногих советских дипломатов, из тех, кого я знал, кто мог понять психологию собеседника. Он был обходителен, причем не только по советским стандартам, когда часто проявляется неуклюжесть. Он прекрасно знал, как говорить с американцами, принимая в расчет их предубеждения. Он был особенно ловок в том, чтобы использовать постоянное американское чувство вины, вежливо, но постоянно настаивая на том, что каждый тупик – это ваша вина. С огромным уважением пишет о Добрынине Киссинджер. При этом советник президента по национальной безопасности не испытывал никаких иллюзий относительно своего советского визави. Не было никаких сомнений, отмечает Киссинджер, что Добрынин, являясь высокопоставленным функционером в КПСС, цитата, «может быть и безжалостным, и двуличным, если того потребуют интересы его страны». Конец цитаты. Более того, предельную лояльность Добрынина советской власти, а власть нашей страны ассоциировалась в мозгах американцев прежде всего со страшными преступлениями, суперпрагматичный Генри считал не минусом, а плюсом. Цитата. «Это позволяло нам точно понимать политику его руководителей и опираться на его влияние дома. Нашим задачам отвечало и его великолепное понимание всего, что происходило на политической сцене в США. Иногда он делился со мной своим пониманием американской политики. Без исключения всякий раз это был весьма проницательный, а порой и мудрый анализ. Это давало уверенность, что Кремль располагает всесторонним анализом происходящего здесь. Это четкое понимание не гарантировало, что Москва отреагирует наилучшим образом, однако снижало вероятность грубейших просчетов». Конец цитаты. Профессиональный советский дипломат Добрынин более скуп на оценки, но и он признает. «В целом надо признать, что несмотря на его зигзаги и политические маневры, в определенных сферах наших отношений Киссинджер сыграл большую роль в общем улучшении советско-американских отношений в период администрации Никсона и Форда, в становлении политики разрядки. В этом его несомненная личная заслуга как крупного политического деятеля США». Анатолий Добрынин, сугубо доверительно, посол в Вашингтоне при 6 президентах США, 1962-1986 годы. Москва, автор, 1966 год. При этом советский посол прекрасно осознавал необычность отношений, когда прямая линия секретной телефонной связи была проведена в его кабинет в посольстве СССР прямо из Белого дома, когда доверенное лицо президента сообщает ему сверхсекретную информацию о грядущих изменениях в американской позиции и просит при этом ни в коем случае не проговориться госсекретарю Роджерсу, который пока что не посвящен в тайну. Советский посол с явным удовольствием рассказывает о полном доверии, которым пользовался его конфидент у Никсона. Показав насидевшего рядом Киссинджера, молчавшего во время нашего разговора, он, Никсон, сказал: «Вот известный вам Генри, которому я целиком и полностью доверяю. Все, что он говорит, исходит непосредственно от меня. В администрации больше нет человека, который мог бы говорить так авторитетно от моего имени». «Верно, Билл Роджерс является моим старым другом и обладает необходимыми полномочиями госсекретаря. Но он связан с большим бюрократическим аппаратом, за которым невозможно уследить и который не может держать в секрете сугубо конфиденциальные вещи. Вот почему я действую в таких делах только через Киссинджера». Анатолий Добрынин, сугубо доверительно, посол в Вашингтоне при 6 президентах США. Киссинджер. Добрынин и я вели предварительные переговоры практически по всем основным вопросам. Он от имени Политбюро, я представляю президента. Мы неформально определяли цели наших правительств, и когда наши беседы давали надежду на достижение соглашения, вопрос передавался для обсуждения по обычным дипломатическим каналам. Когда же официальные переговоры вновь заходили в тупик, наш канал снова открывался. Мы разработали подходы, которые позволяли избегать таких тупиков. Можно назвать это пробой сил. Я мог иногда обрисовать наш подход в качестве собственных идей, мыслей вслух. Добрынин потом передавал мне реакцию Кремля в таком же ни к чему не обязывающем виде. Иногда это происходило в обратном порядке. Ни одной из сторон не возбранялось поднять тот же вопрос официально в случае негативной реакции с другой стороны. Но так, по крайней мере, можно было предупредить непреднамеренный конфликт. Это был способ прощупать почву, чтобы избежать крупных срывов, описывал смысл секретного канала Киссинджер. Понятно, что из взаимного уважения выросло и глубокое взаимное доверие. Надо признать, что Киссинджер обладает высокой профессиональной способностью находить компромиссные формулировки. Бывали между нами и негласные дружеские сделки. Он говорил мне, что готов принять ту или иную спорную формулировку из числа предлагавшихся Громыко, но оговаривался, что сделает это официально, не на наших с ним переговорах, а в Москве, когда лично встретится с Громыко, чтобы доставить ему удовольствие. Слово свое он в таких случаях всегда держал. Надо добавить, что Киссинджер в интересах общей договоренности по крупным вопросам порой сознательно делал уступки Громыко при отдельных формулировках в сторону более привычной для советской страны фразеологии, зная, что это важно для министра при докладах в Политбюро, вспоминал Добрынин. Именно это взаимное доверие позволило, как мы увидим, несколько раз спасти переговоры по ОСВ от полного провала. Справедливости ради заметим, что порой канал, о существовании которого не знали официальные делегации, так в Москве о неофициальном общении Киссинджера и Добрынина было известно только Громыко, Брежневу, некоторым членам Политбюро, да еще заведующему американским отделом МИДа, вносил и неразбериху в переговоры. Так однажды Джеральд Смит, возглавлявший американскую делегацию, сообщил в Вашингтон о неожиданных, чрезвычайно перспективных предложениях, высказанных в частном порядке Владимиром Семеновым. Эта телеграмма привела в бешенство Киссинджера, ведь то, что излагал Семенов, как раз и были американские предложения, которые в этот момент интенсивно обсуждались по конфиденциальному каналу. «Вы хотите отказаться от нашего канала и ограничиться официальными переговорами?» — гневно вопрошал Киссинджер советского посла. Тот отвечал, что, скорее всего, произошло недоразумение, возможное в сложных условиях ведения переговоров на двух уровнях. Как выяснилось впоследствии, Семенов случайно узнал в Москве о переговорах по конфиденциальному каналу и решил сам проявить инициативу в том же направлении. Меморандум Смита был оставлен без внимания, что впоследствии вызвало раздраженные комментарии американских переговорщиков. Им показалось, что Киссинджер украл их успех. Более того, профессиональные дипломаты впоследствии уверяли, что, торопясь заключить соглашение, советник президента действовал даже вопреки американским интересам. Киссинджер просто наслаждался тем, что непосредственно принимал участие. Во многих случаях у него получалось блестяще, однако в других он оказался не в состоянии понять роль профессиональной дипломатии и дипломатов. Он возмущался и, возможно, испытывал ревность, когда дипломаты оказывались эффективнее. Поэтому он урезал роль профессионалов и при этом сам разрывался на части, писал Реймонд Гартов, высокопоставленный сотрудник Госдепа, принимавший участие в переговорах. Raymond L. Gartoff, The Washington Quarterly, Volume 1, 1977 год. Однако, если оставить в стороне межведомственные дрязги, то следует признать, в ситуации, когда в каждой из стран вокруг договора шли бесконечные бюрократические баталии, наличие секретного канала связи между высшими руководителями обеспечило в конечном счете выход на заключение договора. Первая встреча делегаций, проходившая в Хельсинки с 17 ноября по 22 декабря 1969 года, не имела утвержденной повестки дня, поэтому некоторые историки считают ее подготовительной. Стороны использовали ее для изложения позиций, которые на советском дипломатическом жаргоне именовались «запросными», то есть в расчете на последующий торг выдвигались требования, которые, очевидно, не могли быть приняты другой стороной. Также поступали и американцы. Вот как не без иронии описывал Генри Киссинджер процесс подготовки таких требований в американском СНБ. Обсуждение проблем ОСВ в Совете Безопасности своей уклончивостью напоминало представление в театре кабуки. Каждое ведомство представляло сложные технические расчеты, в которых одни и те же факты использовались для доказательства выводов, решительно отличавшихся друг от друга. Каждый из руководителей излагал две позиции. Одну, которую он считал правильной, и другую, более жесткую для начала переговоров, которую, как он считал, советы отвергнут. Таким образом, он доказывал, что является жестким переговорщиком, имея при этом и запасной вариант. Henry A. Kissinger, Reflections of American Diplomacy. Нечто подобное происходило и в Москве, где на каждом этапе согласования советская позиция становилась все более жесткой. В результате представители СССР, к немалому удивлению американцев, предложили начать с определения предмета переговоров, то есть тех вооружений, которые следует отнести к стратегическим. По мнению Москвы, к ним следовало отнести все без исключения ядерные вооружения, которые могли достичь территории другой стороны. «Советским людям, — заявляли наши дипломаты, — совершенно все равно, упадет на их головы боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной из Северной Дакоты, или атомная бомба с самолета, взлетевшего в Германии. Однако при таком подходе получалось, что советские ракеты и самолеты, которые не могут достичь американской территории, их потом назовут оружием средней и промежуточной дальности, вообще оказывались вне ограничений будущего соглашения». Американцы же предлагали сначала заключить некое первоочередное соглашение, куда включались бы только ракетные вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, МБР, баллистические ракеты подводных лодок, БРПЛ, баллистические ракеты средней, РСД, и промежуточной, РПД, дальности, а также крылатые ракеты подводных лодок. Однако при этом из-под ограничений выводились тяжелые бомбардировщики, которых у США было практически в 4 раза больше, чем у СССР. Больше точек соприкосновения обнаружилось по проблеме противоракетной обороны. Обе стороны согласились с тем, что в целях обеспечения безопасности ее следует ограничить. Советский подход порадовал американскую делегацию, которая еще помнила резкую реакцию Косыгина в ходе встречи с Джонсоном. Но тут же США попытались увязать ограничения ПРО с необходимостью рассматривать и системы ПВО, которые якобы обладали возможностью перехвата баллистических ракет. Поэтому, даже соглашаясь в принципе с идеей ограничения систем противоракетной обороны, советская сторона заняла выжидательную позицию. Американцам сообщили, решение СССР по ПРО будет зависеть от хода последующих переговоров, то есть от очевидно зашедших в тупик переговоров по стратегическим наступательным вооружениям. Эта позиция, которую генерал Стародубов именует «витиеватой», была занята, по его мнению, из-за того, что в советском руководстве была сильная эйфория, вызванная первыми успехами в области ПРО. У американцев были свои причины для того, чтобы не торопиться с предложениями, которые могли бы заинтересовать Москву. Как раз тогда заканчивались испытания разделяющихся головных частей индивидуального наведения, РГЧ и Н, которые многократно повышали боевую мощь ядерных сил без увеличения количества носителей. В итоге, изложив друг другу неприемлемые для противоположной стороны позиции, делегации разъехались. Пожалуй, единственным положительным итогом первого раунда было обоюдное ощущение, что контрпартнеры нацелены на серьезную работу. Американцев, в частности, весьма радовало то, что советские представители не пытаются свести переговоры к бессмысленным и совершенно непродуктивным идеологическим спорам. На следующую встречу, проходившую уже в Вене весной 1970 года, делегации прибыли с позициями, не претерпевшими кардинальных изменений. Однако некоторые весьма небольшие шаги стороны все же сделали навстречу друг другу. Так Москва по-прежнему настаивала на включении в предмет переговоров ядерных средств передового базирования. Однако она предложила ограничить противоракетную оборону защитой столиц. При этом советская делегация имела не только полномочия согласиться на ограничение противоракет, но даже уже подготовленный документ «Основные положения соглашения об ограничении развертывания систем противоракетной обороны». Впрочем, он не был внесен на переговорах. Советская делегация пришла к выводу, что время для столь важного проявления доброй воли еще не наступило. Ведь американцы продолжали настаивать на первоочередном рассмотрении вопросов ограничения МБР и БРПЛ. При этом ими было предложено два варианта соглашения. Согласно первому, странам предлагалось ограничить их количество 1720 единицами. Именно столько в этот период было у США. Приблизительно таким же количеством располагал и СССР. Но если Соединенные Штаты уже завершили очередной этап строительства стратегических сил, у Советского Союза оно только разворачивалось. Поэтому в Москве эти предложения оценили однозначно. Вашингтон пытается с помощью переговоров остановить строительство советских ракет. Второй вариант, предложенный американцами, предполагал сокращение МБР и БРПЛ до 1000 единиц и устраивал СССР еще меньше. Более того, американский вариант договора разрешал замену пусковых установок МБР на БРПЛ, при этом запрещал обратный обмен. За этим, очевидно, просматривалось желание использовать американское превосходство в БРПЛ. Кроме того, заглядывая в будущее и, не исключено, располагая разведданными об уже проходивших испытания советских подвижных грунтовых ракетных комплексах «Темп-2С», США предложили запретить мобильные ракетные установки. Уже традиционно американские дипломаты ставили также вопрос о проверках на месте, также традиционно отвергаемый их советскими коллегами. Параллельно возник вопрос об РГЧ и Н. Уклоняться от него Вашингтон больше не мог. Испытания разделяющихся головных частей были закончены. Решение о развертывании было уже принято. Специалистам, как советским, так и американским, было ясно. Появление разделяющихся головных частей кардинально меняло стратегическую ситуацию. В сочетании с широкомасштабной системой ПРО развертывание РГЧ и Н давало США надежду на эффективный контрсиловой удар. То есть Пентагон мог рассчитывать на то, что в первом ударе он уничтожит большую часть советских ракет, а оставшиеся будут перехвачены широкомасштабной системой ПРО. Вашингтон и в этом случае предложил Москве заведомо неприемлемый для нее вариант. Предлагалось, в частности, запретить как развертывание РГЧ и Н, пока шли переговоры, в США оно началось, так и их испытания. То есть, по логике советских военных, американцы могли производить и складировать свои боеголовки, а СССР был вынужден прекратить их разработку. Тогда Советский Союз в ответ сделал свое столь же неприемлемое для Штатов предложение – запретить только развертывание боеголовок, что позволило бы продолжать их испытания. Как видим, первые два раунда создавали впечатление, что Москва и Вашингтон начали создавать очередной дипломатический долгострой. Такие переговоры могли длиться долгие годы. К середине 1970 года стало понятно, что стороны, в принципе, согласны на ограничение противоракетной обороны, но все уперлось в позицию США, стремившихся к заключению всеобъемлющего договора по ОСВ. То есть договоренность по ПРО должна была идти в пакете с ограничениями наступательных вооружений, причем на американских условиях. Дело не слишком продвинулось, когда в ходе следующего раунда в августе 1970 года США внесли предложения, которые посчитали компромиссными и реалистичными. Они вывели за рамки предстоящей договоренности как свои средства передового базирования, так и советские ракеты средней и промежуточной дальности. Вне договоренности были оставлены и разделяющиеся головные части индивидуального наведения. Ограничивать предлагалось включенные в главную категорию МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики. При этом Вашингтон поднял количественный потолок до 1900 единиц, а количество МБР и БРПЛ должно было составлять 1710 единиц. Одновременно Вашингтон настаивал на том, чтобы дополнительно ограничить количество тяжелых ракет 250 установками. Американцы опасались, что именно на этих ракетах русские разместят большое количество своих РГЧ и Н, если смогут их разработать. И снова следует отметить точность предвидения американских экспертов и надежность данных американской разведки. В будущем именно тяжелые ракеты станут основой советского ядерного потенциала и, соответственно, главной головной болью американских стратегов. Но американцы сделали важную уступку. Из их предложений следовало, что они готовы почти на 300 единиц сократить количество своих тяжелых бомбардировщиков. США внесли также два варианта ограничения ПРО. Один предлагал полный отказ от систем противоракетной обороны и демонтаж уже развернутых элементов, другой допускал существование ПРО-столиц. Тогда же американцы, согласившись в принципе с тем, что контроль за исполнением соглашения будет вестись пресловутыми национальными средствами, предложили создать особый орган, в котором можно было бы разрешать неясности и проблемы, которые неизбежно будут возникать. Так была внесена идея создания постоянной консультационной комиссии, игравшей впоследствии важную роль в советско-американской системе контроля над вооружениями. Однако в остальном переговоры почти год топтались на месте. Если по вопросу противоракетной обороны наблюдалось как минимум взаимопонимание, то по наступательным вооружениям стороны упорно держались, пусть и слегка подправленных, но по-прежнему взаимно неприемлемых позиций. Только к весне 1971 года в результате напряженных переговоров по каналу Добрынин-Киссинджер удалось выйти на решение, которое давало шанс на продвижение в ходе переговоров. 20 мая 1971 года было опубликовано совместное советско-американское сообщение о решении временно отложить в сторону вопросы выработки соглашения в области стратегических наступательных вооружений и сосредоточить усилия в текущем году на подготовке соглашения по ограничению развертывания систем противоракетной обороны. Была достигнута также договоренность, что при заключении соглашения по ПРО будут согласованы некоторые меры и в области ограничения стратегических наступательных вооружений. На самом деле, благодаря Киссинджеру, который стремился к конкретному результату, Вашингтон пошел на серьезную уступку. Он отказался от требования готовить единый договор об ограничении стратегических вооружений, как оборонительных, так и наступательных. В тот же день состоялся обмен конфиденциальными письмами между Косыгиным и Никсоном. В них фиксировались три исходных положения, на основе которых предполагалось вести переговоры. Ограничения на системы ПРО должны быть одинаковыми для обеих сторон. Договор по ПРО и временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения СНВ должны быть подписаны одновременно. В основу временного соглашения по СНВ должен быть положен принцип замораживания этих вооружений на существующих у сторон уровнях. Именно в этот момент Никсон разрешил важный вопрос относительно того, с кем же он ведет переговоры. Проблема заключалась в том, что Вашингтон, конечно же, понимал, кто в СССР главный, но формально Брежнев занимал тогда лишь партийный пост. И, следуя своему протоколу, американцы адресовались Косыгину, возглавлявшему Совет министров. В конце концов, Киссинджер прямо спросил Добрынина о том, кому лучше направлять письма. Тот, проинструктированный Громыко, подтвердил американцам, что лучше писать Брежневу. Хотя дело сводилось, по сути, к борьбе амбиций между высшими советскими руководителями, скорость обмена посланиями, свидетельствует генерал Стародубов, заметно увеличилась. Следует отметить, что как раз весной 1971 года Никсон, так и не получив согласия Москвы на проведение советско-американского саммита, принял решение сначала отправиться в Китай. В Вашингтоне были озабочены тем, что этот шаг вызовет резкую реакцию советского руководства. И вот, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу, Никсон сделал еще один доброжелательный жест в сторону Москвы. Он предложил через Киссинджера заключить отдельное соглашение об уменьшении опасности непреднамеренного случайного возникновения ядерной войны. Дело в том, что этот вопрос подробно, но бесплодно, из-за негативной позиции американской стороны, обсуждался в контексте переговоров по ограничению стратегических вооружений с 1969 по 1971 год. Теперь же Никсон предлагал выделить его в отдельную договоренность. Анатолий Добрынин, сугубо доверительно, посол в Вашингтоне при шести президентах США. С этим соглашением на переговорах по ОСВ была связана отдельная интрига. Фактически, оно перечисляло организационные и технические меры для предотвращения случайного или несанкционированного применения ядерного оружия и сведения до минимума последствий такого применения. В частности, стороны обязывались немедленно уведомлять друг друга в случае несанкционированного, случайного или иного необъясненного инцидента, связанного с возможным взрывом ядерного оружия. Взаимное уведомление должно было происходить и при обнаружении неопознанных объектов системами предупреждения о ракетном нападении или при появлении помех этим системам или соответствующим средствам связи, если такие явления могли бы создать опасность возникновения ядерной войны между двумя странами. Стороны договорились также заблаговременно уведомлять о запланированных пусках ракет, если такие пуски производятся за пределы национальной территории в направлении другой стороны. Действовать в других ситуациях, связанных с необъясненными ядерными инцидентами, так, чтобы уменьшить возможность неправильного истолкования действий другой стороны, в частности, путем взаимной информации или соответствующих запросов. Американцы не видели большого смысла в том, чтобы придать форму соглашения процедуре обмена данными в случае случайного или несанкционированного пуска ракет и ядерного взрыва. А вот для СССР это имело важное политическое значение, как еще одно документальное подтверждение существования ядерного паритета. Более того, СССР, как свидетельствуют американские источники, советские участники переговоров предпочли эту историю не вспоминать, попытался включить в это соглашение положение о том, что стороны могут предпринять некие совместные действия в случае, если третья сторона совершит пуск ракеты или ядерный взрыв с целью спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Текст с предложением поступил американцам в шпионском стиле. Владимир Семенов вручил его Джеральду Смиту на концерте Ростроповича, Смысл послания был совершенно очевиден. В момент, когда у Вашингтона бурно развивался роман с Пекином, Москва фактически предлагала договориться о совместном ударе по Китаю в случае ядерной провокации со стороны КНР. Понятно, что Вашингтон оставил эту попытку без внимания. Прочие положения споров не вызвали, и уже в сентябре 1971 года соглашение было подписано Громыко и госсекретарем Роджерсом. Между тем, переговоры и споры по противоракетной обороне вышли на новый этап. В ходе нового раунда переговоров, начавшегося 8 июля 1971 года, американцы неожиданно отказались от уже согласованной позиции относительно того, что ограничения по ПРО должны быть одинаковыми для обеих сторон. Зная о том, что в СССР уже начаты работы по развертыванию противоракетной обороны Москвы, они предложили, чтобы каждая из сторон могла по своему выбору согласиться или на оборону столицы, или же создавать ПРО сразу трех баз МБР. Позже они предложили оборону двух баз. Советский генштаб уже знал, что Вашингтон приступил к созданию системы ПРО Safeguard двух своих баз – Grand Fox и Malm. Советская делегация предложила компромиссный вариант. Создавать систему ПРО столиц, а также США разрешалось бы прикрыть противоракетной обороной одну из своих ракетных баз. При этом СССР в качестве компенсации разрешалось бы защитить такое же количество МБР, какое развернуто на этой базе. Проблема заключалась в том, что на каждой из американских баз было развернуто в 1,5-2 раза больше ракет, чем в одном советском позиционном районе. Параллельно США упорно добивались замораживания строительства советских пусковых установок на время переговоров. Советской стороне, которая как раз в это время вела бурное строительство ракет, подобная договоренность была совершенно невыгодна. В конце концов, требования о заморозке были оставлены без внимания, а сами проблемы наступательных вооружений стали обсуждаться не на переговорах, а на высшем государственном уровне, через обмен посланиями и по секретному каналу Добрынин-Киссинджер. Тем временем Москва и Вашингтон договорились о том, что визит президента Никсона в СССР состоится в конце мая 1972 года. Времени для выработки соглашений оставалось мало. В ходе очередного раунда переговоров, ноябрь 1971-февраль 1972, удалось договориться по большинству положений договора по ПРО. В частности, было решено, что каждый из двух районов ПРО должен иметь не более 100 противоракет. Однако стороны продолжали бесплодно спорить о том, что же именно можно было прикрывать. Прорыв случился в ходе неформального общения американских и советских дипломатов. Дело было уже в апреле. До визита Никсона оставались считанные недели. Главы делегаций отправились в свои столицы за инструкциями, а их заместители Олег Гриневский и Реймонд Гартов решили съездить на экскурсию на север Финляндии. Дальнейшее историки описывают как «переговоры в тундре». Смотри, например, Гартов Реймонд Л. Detour and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. Washington, D.C. Brookings Institution, 1985. На самом деле, судьбоносный разговор состоялся в самолете при возвращении в Хельсинки. Гартов предложил поговорить. «Что ж, раз американцы зовут, значит, им есть что сказать», — позже вспоминал об этом Гриневский. Мы уселись в один из первых рядов в самолете, взяли по бутылке пива и приступили к разговору. Подчеркнув, что говорит в сугубо неофициальном плане, он, Гартов, сказал, что компромиссом могло бы стать решение, позволяющее США и СССР создавать ограниченную систему ПРО для защиты двух объектов на территории каждой из сторон, столицы государства и одной из баз, где размещены МБР. Но чтобы создаваемая ПРО не могла стать основой для развертывания противоракетной защиты всей территории страны, два разрешенных объекта ПРО должны иметь радиус не более 150 километров, а расстояние между ними, столицей и базой МБР, должно быть не менее 1300-1500 километров. Я сказал, что инструкции для обсуждения этих вопросов у меня нет, но лично мне его соображение представляется интересным, и я немедленно сообщу о них в Москву. Как только самолет приземлился в Хельсинки, я тут же поехал в посольство и направил шифротелеграмму в Москву. В ней подробно описал неофициальные предложения Гартова и сопроводил их выводами. Они не противоречат нашей позиции, открывают путь к согласованию договора по ПРО, и поэтому с ними можно согласиться. Уже на следующий день, рано утром, раздался телефонный звонок из Москвы. Звонил Семенов. «Сейчас Политбюро будет рассматривать твое предложение», — сказал он. «Ты можешь гарантировать, что американцы тебя не обманывают?» Я ответил, что таких гарантий дать не могу, но весь мой опыт общения с ними показывает, что таким контактам можно доверять. Олег Гриневский. На переговорах обманывать нельзя. Око планеты, 2015 год. При этом Гартов, по словам Гриневского, в своей депеше в Вашингтон представил все так, как будто идея исходила с советской стороны. В итоге предложения были изложены Брежневым Киссинджеру, который в этот момент находился в Москве с секретным визитом, готовя приезд Никсона. Если проблемы договора ПРО постепенно разрешались в ходе переговоров, то противоречия в работе над временным соглашением о некоторых мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений получалось разрешать только на самом высоком уровне. К таким относился вопрос о замораживании числа ракетных установок на подводных лодках. Для США этот вопрос был принципиальным. Они уже реализовали свою программу строительства атомных субмарин, а СССР полным ходом реализовывал свою. Главком ВМФ Сергей Горшков решительно противился любому замораживанию военно-морских проектов. Военные рисковали даже возражать по этому вопросу генеральному секретарю ЦК КПСС. Бессменный помощник генсеков Андрей Александров Агентов вспоминает, что жаркие баталии на сей счет однажды длились 5 часов на совещании, которое проводил Брежнев в ЦК КПСС. К концу этой дискуссии Брежнев, помнится уже в состоянии раздражения, задал военным и представителям ВПК такой вопрос. «Ну хорошо, мы не пойдем ни на какие уступки, и соглашения не будет. Развернется дальнейшая гонка ядерных вооружений. А можете вы мне, как главнокомандующему вооруженными силами страны, дать здесь твердую гарантию, что в случае такого поворота событий мы непременно обгоним США, и соотношение сил между нами станет более выгодным для нас, чем оно есть сейчас?» Такой гарантии никто из присутствующих дать не решился. «Так в чем же дело?» – спросил Брежнев. «Почему мы должны продолжать истощать нашу экономику, непрерывно наращивая военные расходы?» На этом дискуссия закончилась. Сопротивление военных было сломлено, и путь к соглашению расчищен. Андрей Александров Агентов. От Калантай до Горбачева. Международные отношения. 1984 год. В конце концов, итоговая формула временного соглашения была вполне выгодна СССР. В соответствии с довольно сложной казуистикой текста этого документа, стороны договорились, что у СССР должно быть приблизительно 2350 пусковых установок, 1608 ПУ МБР и 740 ПУ БРПЛ. В США 1710 пусковых установок, 1054 ПУ МБР и 656 ПУ БРПЛ. При этом в течение согласованного 5-летнего срока действия соглашения стороны, не выходя за первоначальные уровни, путем замены соответствующего количества пусковых установок МБР могли увеличить число пусковых установок БРПЛ СССР до 950 ПУ, США до 740. То есть, вопреки страхам адмирала Горшкова, Советский Союз получил возможность достроить все свои подлодки. При этом Киссинджер считал своим необыкновенным успехом замораживание строительства подлодок. На всякий случай американцы настояли на отдельном протоколе, где фиксировалась цифра в 950 пусковых установок на подводных лодках. 26 мая 1972 года в ходе визита Никсона был подписан договор ОСВ-1. Под ним понимают договор по ПРО и временное соглашение по некоторым мерам, ограничивающим стратегические и наступательные вооружения. Значение его трудно переоценить. Две страны, обладавшие невиданной в истории мощью, зафиксировали факт паритета, то есть относительного равенства сил. Это равенство было основано на гарантированной способности уничтожить друг друга. При этом Москва и Вашингтон осознали, что дальнейшее количественное наращивание ядерных вооружений не даст всеобъемлющего превосходства и не гарантирует безопасности. Более того, даже наращивание оборонительных противоракетных систем несет в этих обстоятельствах провоцирующий характер. Впервые в истории две ведущие ядерные державы поднялись над идеологическими противоречиями во имя безопасности своих народов. При этом они соглашались на количественные и качественные уступки друг другу во имя поисков сложнейших формул взаимного баланса. Так американцы пошли на то, что позволили СССР иметь на 640 пусковых установок больше, компенсируя таким образом наличие ядерных сил передового базирования на границах Советского Союза и превосходство по тяжелым бомбардировщикам, которые не фигурировали в договоре. Некоторые критики ОСВ-1 указывают на то, что он не остановил гонку вооружений, а канализировал ее в направлении создания и развертывания разделяющихся головных частей индивидуального наведения на МБР и БРПЛ, а также создания крылатых ракет большой дальности. Это правда. Однако договор ОСВ-1 приостановил реализацию наиболее дорогостоящих и провоцирующих военных программ. Переговоры по ОСВ были первым опытом длительного общения представителей двух противоборствовавших сверхдержав, объединенных общей целью выработки договора. Именно в ходе этих сверхтяжелых переговоров их участники самым мучительным образом притирались друг к другу, начинали уважать партнеров, а потом доверять им. И это при том, что собственное начальство не слишком им доверяло. Советская делегация отмечала это. Даже когда участники переговоров поняли необходимость неформальных контактов, собственных конфиденциальных каналов, неутомимые чекисты тщательно следили за такими контактами. Олег Гриневский вместе с офицером ГРУ полковником Кишиловым был уполномочен вести такие контакты. Его американским партнером был уже упоминавшийся Реймонд Гартов. Вот как описывает это общение Гриневский. «В специальной комнате посольства на нас с Кишиловым надевали сбрую. В заколке галстука был микрофон, а в обоих карманах – батареи. Сбруя эта включалась тут же, в посольстве, и отключить ее мы не могли. Поначалу мы боялись, что она вдруг начнет пищать где-нибудь в ресторане, и мы сделать ничего не сможем. Но потом сообразили, что эта система была призвана не столько записывать то, что говорят нам американцы, а то, что мы им говорим. Другими словами, мы были под постоянным контролем, и после выхода из посольства прослушивались, чтобы не сказали ничего лишнего». Олег Гриневский. «На переговорах обманывать нельзя». Око планеты, 2015 год. Постоянный партнер Гриневского Гартов указывает, что официальные дискуссии, в ходе которых главы делегации обменивались заранее заготовленными заявлениями, не слишком продвигали переговоры. Куда плодотворнее были частные, которые стали основным каналом для переговоров по многим из наиболее сложных положений ОСВ-1. Они разрешили такие вопросы, как радиолокационный контроль, уровни ПРО, ключевое положение в статье 1 договора, в котором обе стороны согласились ограничить свои системы ПРО. Лично я считал эти переговоры самой увлекательной частью работы. Как доверенные люди, мы первыми исследовали незнакомые территории или пытались найти пути через уже известные минные поля. Заместитель министра Семенов называл нас «волшебниками». Те американцы, которые не участвовали в этих закулисных переговорах, иногда использовали менее лестные термины. Как правило, присутствовали два представителя от каждой стороны, как для обеспечения объективного отражения, так и, по крайней мере, в случае американцев, для защиты от возможных обвинений и превышений полномочий. Raymond L. Gartoff, Negotiating SALT, The Wilson Quarterly, 1976 год. Тундровые договоренности и стали прекрасным доказательством продуктивности таких контактов. Таким образом, переговоры по ОСВ-1 стали еще и дипломатическим прорывом. Они доказали, что даже в условиях беспощадного противостояния, полного отсутствия доверия между государствами, вполне реально установить доверие между конкретными людьми. Таким как Киссинджер, Добрынин, Гриневский и Гартов удавалось потом, пользуясь влиянием в собственных странах, подталкивать их, если не к сближению, то, по крайней мере, к рациональному поведению в отношении друг друга.